Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в классики. Лёсик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках четки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен, безответной, упорной любовью. Об этом все знали. «Хорошо ему живется», — подумал Чик. «Поет себе песенки, ни о чем не думает. Никто его родителей не вызывает в школу». Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лёсик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых 2 года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу, и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч остановился в 2 метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень, и поток в конце концов загонит мяч в трубу. В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой. Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За 2 квартала отсюда был расположен стадион. Там сегодня местная команда играла с городом Армавиром. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приезжая команда, на стадионе устанавливалась обидчивая тишина. Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Ну что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно. Значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома, это как-то противно. «Кость!» — крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора. «Костя спит», — ответил ему женский голос. «А разбуди его, Тамар, разбуди!» «Зачем мне его будить?» — ответила женщина. «Интерес имею что-то сказать ему!» — крикнул мужчина. «Он ругаться будет!» — ответила женщина. «Не будет, клянусь детьми!» — крикнул мужчина. «Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ругаться!» «Чего тебе?» — раздался через минуту сиплый мужской голос. Видно, женщина разбудила мужа. «Костя!» — восторженно закричал человек с крыши. «Наши хамают их, как пончик! Уже 2 мяча забили!» «Зачем разбудила?» — раздраженно сказал мужчина. «Я еще 30 минут поспал бы!» «Он поклялся детьми!» — визгливо сказала женщина. «Я думала, что ты по работе!» «Ладно», — сказал мужчина. «Арбуз под кран поставила?» «Поставила», — ответила женщина. «Тогда принеси», — сказал мужчина. «Хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила». Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе. «Слушай, в игре забили или со штрафного?» — крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза. «Клянусь детьми, 2 мяча забили в игре, Костя!» — восторженно крикнул мужчина с крыши. «Ну ладно», — примирительно сказал тот, что кушал арбуз. «Если что-нибудь будет интересного, крикнешь!» «Обязательно, Костя!» — крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломоть арбуза. Вообще, Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а наоборот, самый умный дядя Реза, водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгом болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали финтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противникам и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой. Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды, и поэтому она играла слабее, чем обычно.